Глава 39. Эйден. Если бы Эйден не был так обеспокоен, то непременно насладился бы свистом ветра и ощущением полета. Однако в его голове настойчиво билась одна единственная мысль — Силь. Послание, переданное Саламандрой, пролило свет на местонахождение жены, но оно же вызвало нешуточную тревогу. Оставалось надеяться, что он успеет найти Силь, прежде чем ей причинят вред. Благодаря зоркому драконьему зрению, Эйден сумел разглядеть впереди дымящийся вулкан. Его вид придал ему сил, и спустя полчаса он уже кружил рядом. Определенно, вулкан был источником магии. Магический фон здесь был искажен. Подлетев ближе, Эйден почувствовал неладное. Из леса внизу не доносилось ни единого звука. Ветер стих, и даже птицы облетали вулкан по широкой дуге. «Там что-то происходит». Эйден повертел головой, пытаясь обнаружить место, где могли прятать Силь. Ни одной постройки, лишь кипящая лава сбегала по склонам вулкана. Взлетев на самый верх, он вдруг почувствовал, что в груди потеплело. Связь между ним и женой усилилась, она наверняка стала ближе. Похититель по-прежнему скрывал ее от него, но его магия ослабела. Решив заглянуть в жерло вулкана, Эйден почувствовал преграду. Проклятье! Там что-то есть, но оно скрыто от глаз магией. И, судя по всему, очень сильной. Драконы должны видеть сквозь подобные заклинания. Вдруг на Эйдена разом навалились боль и страх, а перед глазами заплясали цветные пятна. Ослепленный он потерялся в пространстве и захлопал крыльями, силясь удержаться в воздухе. Не сразу он понял, что чувства принадлежат не ему. Это отголоски того, что испытывает Силь. Каково же приходится ей? Набрав высоту, Эйден с яростью уставился на сдерживающую его преграду. Пускай он не видит ее, зато чувствует. Большего ему и не надо. С силой ударив хвостом по ней, он болезненно рыкнул. Похоже, там камень и на редкость прочный. А если попробовать магией? Впрочем, от этой мысли пришлось отказаться. Как выяснилось, в обличье дракона он ею не владел. Что ж, придется действовать по старинке. Разогнавшись, Эйден вновь хлестнул хвостом, стараясь не подставить под удар крылья. Если он рухнет с такой высоты, то вряд ли выживет. Чешуя на хвосте скрадывала боль от ударов, а шипы отлично вгрызались в преграду. Спустя 10 минут магическая защита, вспыхнув, исчезла, и Эйден увидел уходящее вверх здание из красного с прожилками камня. В ближайшей к нему стене виднелось несколько извилистых трещин. Заглянув внутрь, Эйден заревел от злости. В подвешенной под потолком клетке сидела Силь. Ее лицо искажало гримаса боли, а ладонь кровоточила. Кто бы ни сделал это с ней, он пожалеет об этом. Внезапно все внутренности Эйдена скрутило в тугой узел. Там внутри происходило что-то странное и очень плохое. Все инстинкты дракона буквально кричали об этом. Додумать свою мысль Эйден не успел. Из трещины вылетело существо, женщина с огромными алыми крыльями, по которым пробегали крохотные искры. Ее лицо было вытянутым, а бездонные глаза горели раздражением. Она не стала медлить. Спустя секунду в дракона полетело неизвестное ему заклинание с явной примесью огненной стихии. Похитительница Силь, Феникс. Кто еще мог жить на вулкане? «Какой сюрприз! Настоящий дракон! Ты как раз вовремя. Поможешь мне вместе с твоей женушкой?» Феникс перекричала ветер и снова швырнула в него заклинанием, на сей раз попав прямиком в морду дракона. В плетении определенно прослеживалась структура подчиняющих нитей, но, к его удивлению, оно не причинило никакого вреда. «Жаль», — поморщилась Феникс, и теперь Вейдена ударил сгусток чистого пламени. «Тогда придется избавиться от тебя и заняться Сильвией самой». Эйден уклонился, но оно вскользь задело его бок. К счастью, боли не было. Чешуя оказалась огнеупорной. Прищурившись, Эйден заложил вираж, уходя от нового комка пламени. Из груди рвалось рычание. Дракон, взявший верх, требовал немедленно уничтожить мерзавку, покусившуюся на его женщину. С трудом Эйден унял ипостась. Сейчас ему нужна холодная голова. Пусть огонь не причинял ему вреда. Он полагал, что за это стоит благодарить Силь и ее магию, признавшую мужа. Феникс была более верткой, и, судя по сложенным в хитром пасе пальцам, она готовила новое плетение. Что там было, Эйден не узнал. Оно угодило в одну из стен здания. Но что же делать? Феникс не собирается сдаваться, а ответить ей нечем. Магии нет, выдыхать пламя он так и не научился. Не пытаться же сожрать ее. Идея вполне привлекательная, но для этого дракону не хватало скорости и маневренности. А ведь Силь слабеет с каждой минутой. Нужно выдохнуть пламя. Возможно, это изменит ход боя. Эйден, что есть силы, зарычал, но из пасти вырвалось лишь жалкое облачко дыма. Феникс расхохоталась. «Когда я увидела дракона, то подумала, что зря недооценивала мужа Сильвии. Но теперь вижу, что была права. Человек превратился в дракона, но остался такой же бездарностью». Свои слова она подкрепила очередным заклинанием, и тело Эйдена прошило боль. Похоже, она использовала несколько стихий, и это оказалось весьма эффективно. Феникс и есть тот самый похититель энергии из источников. Огненный маг и древняя, которую почти невозможно вычислить. Очередное плетение заставило Эйдена соображать быстрее. Расстановка сил в бою изменилась. Теперь в него то и дело прилетали заклинания. Правое крыло уже нещадно болело, того и гляди, откажет. Зарычав, Эйден совершил обманный маневр и попытался ударить Феникса хвостом. Задумка почти удалась, но в последний момент древняя изящно отклонилась в сторону и отвесила издевательский поклон. «Пытаешься соревноваться со мной, мальчишка? Я крылата не первую сотню лет. Тебе со мной не тягаться?» Мысленно Эйден выругался. Его горло не могло воспроизвести человеческие звуки, лишь рычание. Как же создать это пламя? Нить, связывающая его с женой, натянулась, и Эйдена буквально оглушила ее беспокойство. Подумать только, она подвешена над жерлом вулкана, а волнуется за него. «Огонь!» — неожиданно озарила его. «Сильвия владеет огнем. Возможно, именно их связь позволит ему выдохнуть пламя. В обличии дракона он не владеет магией, но она — настоящий огненный маг». Феникс перекричала ветер. «Я бы еще поиграла с тобой, но некогда!» В ее руках возник огромный сгусток огня, переливающийся цветами всех стихий. «Пора заканчивать!» Сосредоточившись, Эйден набрал воздуха в грудь и, настроившись на связь, оглушительно зарычал. Из его пасти вырвалось ярко-оранжевое пламя. Оторопевшую Феникса снесло потоком огня в сторону, и ее заклинание рассыпалось. Пока она не пришла в себя, Эйден ударил хвостом. Послышался хруст, и одно из крыльев женщины повисло. Она судорожно захлопала вторым крылом, силясь удержаться в воздухе. Чтобы закрепить успех, Эйден хлестнул еще раз. Шип распорол ее плечо, и кровь проступила сквозь ткань платья. «Что ты делаешь?» Подняв на Эйдена изумленный взгляд, она приложила руку к плечу, попробовала долететь до здания, но дракон перегородил ей дорогу. Вскрикнув, древняя завалилась на спину и рухнула вниз. Эйден проследил за ее падающим телом, но добивать не стал. С ней он разберется позже. Сейчас все его существо рвалось к жене. Обернувшись, Эйден посмотрел на здание с зияющей в стене трещиной. Несколько камней осыпалось, и отверстие казалось достаточно большим, чтобы туда пролез человек, но не дракон. Дракон может разрушить здание. Цепь на клетке Силь оборвется, и она рухнет в жерло. Он должен стать человеком, но только в тот момент, когда окажется рядом с одним из камней. Сделав глубокий вдох, Эйден расправил крылья и направился прямиком в расщелину. Стена приближалась, и невольно его охватило беспокойство. Не слишком ли он самонадеян? Впрочем, иных вариантов не было. Крылья со свистом рассекали воздух, и Эйден приготовился. «Сейчас, сейчас, пора!» По телу прокатилась короткая судорога, и герцог обернулся человеком. «Проклятие! Слишком рано!» Ощутив под ногами бездну, Эйден чудом успел схватиться за выступающий камень. Он едва держался в кладке, и Эйден, рывком подтянувшись и тяжело дыша, забросил тело внутрь. Секундой позже камень обвалился, и герцог похолодел. Как он был близок к провалу! Поднявшись, Эйден осмотрелся. Жар и духота, царящие внутри, едва не сбили его с ног. Мельком отметив, что снова обнажен, он бросился к жене. «Дан!» Увидев мужа, Силь схватилась за прутья решетки и тут же зашипела от боли. «Дела я!» «Я сломал ей крыло», — сказал герцог. На лбу жены выступила испарина, под глазами появились темные круги, а щеки прочертила дорожка слез. Что с ней сделали? «Давай-ка вытащим тебя отсюда». При помощи магии Эйден сперва остудил клетку, а после перенес на пол. Едва он открыл дверцу, как Силь упала в руки мужа и расплакалась. Оторвав кусок ткани от ее подола, он наскоро перевязал ее ладонь и спросил: «Что здесь происходит?» То, что насторожило его прежде, усилилось. Из жерла вулкана тянуло чем-то кислым, и драконье чутье герцога говорило о том, что ему здесь не место. «Дела я хотела открыть врата в другой мир», — всхлипнула Силь. «Другой мир!» — Эйден стиснул зубы. «Так вот, что он чувствовал. Врата. И то, что находилось на той стороне, очень хотело попасть в Силитор. И явно не с добрыми намерениями. «Как закрыть их?» «Не знаю», — покачала головой Силь. «Она сказала, что моя кровь — ключ, так как я создание этого мира. Но что будет замком?» «Ты сможешь обернуться? Возле вулкана тебя должен ждать Роберт, а я разберусь здесь». «Нет, я не оставлю тебя», — в глазах Сильвии полыхнуло упрямство. «Нас с тобой связали стихии, вместе мы сможем все». «Силь», — выдохнул Эйден, — и, наплевав на все, впился в ее губы коротким, но страстным поцелуем. Вдруг из жерла вулкана донесся протяжный стон, от которого волосы на затылке встали дыбом. Что бы это ни было, оно было опасно. В следующее мгновение вверх вылетел первый гость. Больше всего он напоминал мотылька, распухшего до размеров собаки. Огромные фасеточные глаза с интересом рассматривали их, полупрозрачные крылья жужжали. «Выглядит не так уж страшно», — с облегчением выдохнула Силь. Вдруг вслед за разведчиком вылетел целый рой этих созданий. Они одновременно взглянули на Эйдена, спешно заделывающего льдом дыру в стене. «Нельзя выпускать их отсюда!» «Создатель, что это такое?» «Сдается мне, ничего хорошего от них ждать не стоит», — сказал Эйден, и, загородив жену спиной, швырнул в ближайшего мотылька заклинание. Оно спеленало его, и тот рухнул обратно в жерло вулкана. Хоть магия на них действует. «Там наверху другие фениксы и дриада», — испуганно сказала Сильвия. «Никто из них не может летать». «Что ж, соблазнительную мысль о перевоплощении в дракона придется отбросить. Здание может рассыпаться. Впрочем, в этом случае мотыльки разлетятся неизвестно куда, а врата останутся по-прежнему открытыми». Позади послышалось хлопанье крыльев. Эйден обернулся и увидел, что Силь обернулась в феникса. Сумасшедшая! Она же едва живая! Девушка взмыла в воздух и принялась обстреливать мечущихся по залу мотыльков комками огня. Стоило признать, ее заклинания действовали куда эффективнее. Однако едва Эйден успел понадеяться на благополучный исход дела, как пол под ногами завибрировал, а смрад увеличился. Врата пропустили в мир нечто более опасное и кровожадное. Когда оно поднялось в воздух, Эйден глухо выдохнул. Снова мотылек, но теперь длиной в десяток ярдов. Ужасающее зрелище. Полупрозрачные крылья, три пары лап, прямо под которыми торчали шипы. Щетинки на туловище зашевелились, и насекомое переросток повернуло голову в сторону Эйдена, видимо, сочтя его более слабой жертвой. «Силь, улетай отсюда, найди Роберта!» «Нет!» Упрямая девчонка покачала головой. С ее рук сорвался огненный сгусток и вонзился в брюхо насекомого. Тот пронзительно заверещал и обратил внимание на девушку. Его фасеточные глаза буравили ее взглядом, крылья за спиной затрепетали. Он что-то застрекотал, и остальные мотыльки полетели в сторону Сильвии. Дракон внутри Эйдена зарычал, требуя защитить свою женщину, и на пальцах герцога вдруг выросли огромные когти. Загородив жену, Эйден ударил одно из насекомых и вспорол ему брюхо. Его облило мерзкой пахнущей зеленоватой кровью. Остальные твари замешкались, и, пользуясь передышкой, герцог создал пару щитов и набросил их на Сильвию. Девушка поблагодарила мужа и вновь принялась обстреливать мотыльков заклинаниями. И откуда в ней столько сил? Вожак не спешил вступать в бой. Определенно, он хотел, чтобы люди ослабли. Он действует на инстинктах или все же разумен? Эйден попробовал достать его заклинаниями, но они словно огибали его. Размышляя, герцог сражался, мысленно порадовавшись тому, что не пропускал утренние тренировки. Без меча было тяжело, приходилось подпускать твари близко, и одна из них плюнула каким-то ядом. Оставалось надеяться, что драконий иммунитет и здесь сработает как надо. «Сзади!» — Силь спалила одного из мотыльков и откинула прядь волос со лба. «Нужно выманить их наружу, где ты сможешь обернуться. Возможно, она права, и план лучше менять. Если удастся выпускать твари по одной, то...» Додумать мысль Эйден не успел. Вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек, а все тело охватила липкая дрожь. Врата в жерле вулкана снова задрожали, готовясь выпустить наружу еще одно чудовище. Ткань Селитора вот-вот будет порвана, и тогда врата уже не закрыть. «Сильвия!» — крикнул Эйден жене. «Я должен попробовать закрыть врата! Прикрой меня!» Девушка кивнула и отлетела в сторону, подзывая мотыльков, включая вожака, буравящего взглядом верткую добычу. От боя Сильвия раскраснелась, а ее глаза горели фиолетовым огнем. Ее все еще окутывали водные щиты, и Эйден вновь напитал их энергией. Подойдя ближе к краю пролома, он взглянул на беснующуюся внизу энергию стихий. Среди них обнаружилась незнакомая, необычайно красивого оттенка янтаря. «Что это?» Внезапная догадка заставила сердце биться чаще. Наверняка это и есть магия Силь, послужившая ключом. Необходимо отозвать ее, чтобы врата вновь закрылись. Удивительно, но стоило Эйдену подумать об этом, как потоки янтаря дрогнули и побледнели. Герцог лихорадочно соображал. Если магия Феникса – ключ к вратам иного мира, то, может быть, дракон – его замок. Он ведь четко ощущал чужеродное присутствие, будто был хранителем этого мира. Повинуясь жесту Эйдена, янтарная энергия растворилась прямо в воздухе. Через связь он почувствовал облегчение Сильвии. Врата не исчезли, но словно выцвели, и то, что пыталось пробиться сквозь них, осталось недовольно. «Закройся!» — повинуясь порыву, произнес герцог и вложил в слова магию. С его рук сорвались потоки лазурной энергии и с чмоканьем впечатались прямо во врата. Раздался разочарованный вой, и Эйдена обдало холодом. Врата начали бледнеть, но не успел он обрадоваться, как то, что рвалось в Селитор, с силой ударило, едва не сломав защиту Эйдена. Герцог чудом не сорвался в пропасть и вскинул руки, вложив во врата всю оставшуюся магию. Потоки лазури стали сильнее, но и монстр из другого мира не желал сдаваться. До боли прикусив губу и едва не теряя сознание, Эйден твердил «закройся». Окружающие звуки и запахи исчезли, остались только врата и схватка на двоих. Когда в герцоге не осталось ни капли магии, зал разрезал пронзительный вой, и ощущение чужого давящего присутствия исчезло. Врата закрылись. Он победил. Обернувшись, Эйден увидел несущиеся в его сторону шипы и раскрытую в предвкушении пасть вожака. Вскинул руку, чтобы создать щит, но бессильно опустил ее. Магии не осталось. Он опустошил себя до остатка. Уклониться уже не успевал. После закрытия врат все тело мелко дрожало. Не успел он как следует осознать эту мысль, как что-то сбило его с ног. Запутавшись в ярко-алых крыльях, он не сразу понял, что его закрыла своим телом Сильвия. Десяток шипов ударил ей в грудь, и она, закричав, рухнула на каменный пол. «Силь!» Эйден кинулся было к жене, но сперва следовало избавиться от твари, приготовившей новую порцию шипов. Зарычав, герцог бросился вперед, прямо на ходу отращивая когти на руках. Дотянувшись до твари, не ожидавшей от бескрылого человека такой прыти, он распорол ей брюхо, погрузив покрытую чешуйками руку по локоть во внутренности монстра. Тот пронзительно заверещал и упал на пол, едва не погребя под своей тушей герцога. Оставшиеся мотыльки, лишившись вожака, разлетелись в разные стороны. Закончив, Эйден упал на колени перед женой. Она была невероятно бледной, а в груди торчали шипы. Если бы они прошли чуть выше или ниже, но они буквально изрешетили сердце девушки. «В легендах говорилось», — прошептала Сильвия посиневшими губами, «что фениксы умеют возрождаться из пепла. Посмотрим, смогу ли я воскреснуть». «Зачем ты это сделала?» Эйден едва не зарычал от бессилия. Его любимая умирала прямо на глазах, а он ничего не мог поделать. У него не осталось ни крошки магии. Все, что он мог, — это пытаться остановить кровь. «Нужно было закрыть врата», — голос Силь слабел с каждой секундой. «Дан, я так и не сказала. Я люблю тебя». Девушка потянулась, чтобы погладить его по щеке, но не смогла поднять руку. Ее глаза закатились, и она обмякла в его руках. «Силь!» — выдохнул Эйден, смаргивая навернувшиеся слезы. «Она не может уйти от него. Он не отпустит. Не теперь, когда они победили». В груди появилось жжение, и с каждой секундой оно становилось сильнее. «Это еще что такое?» «Очередные штучки дракона». Отмахнувшись, Эйден попытался воззвать к своей магии. Вдруг в голове герцога раздалось раздраженное: «Да приложи ты ладонь, дурень!» Повинуясь смутно знакомому голосу, Эйден положил ладонь на грудь жены и изумленно ахнул. Из-под его пальцев палился теплый свет. Спустя пару минут Силь шумно выдохнула и открыла глаза. «Я все-таки не умерла? Ты исцелил меня?» Она ощупала грудь, но шипы исчезли, не оставив ран. Лишь кровь на платье напоминала о случившемся, да и та испарялась прямо на глазах. «Никогда не смей меня покидать, любимая!» Эйден с облегчением выдохнул и сгреб жену в охапку. «Все кончилось. Теперь все окончательно кончилось. Надеюсь, следующего признания в любви я дождусь от тебя не на пороге смерти». «Люблю тебя!» Силь улыбнулась и осыпала мужа поцелуями. Отстранившись, она покачала головой. «Но как ты вылечил меня? Разве ты владеешь целебной магией?» «Тебя исцелила стихия, избравшая меня проводником», — ответил Эйден и подумал о том, что при встрече обязательно поблагодарит одну знакомую старушку за подсказку. О, он был уверен, что они еще встретятся. «Спустимся вниз», — спросила Сильвия, поднимаясь. «Я хочу убедиться, что Дилая будет поймана. Она сумасшедшая и не оставит свою идею». Эйден согласился и окинул себя скептическим взглядом, обнаженный, залитый кровью и внутренностями иномирных тварей. Пожалуй, облик дракона пойдет ему куда больше.